ту же секунду радостно вскрикнул Кеза, и прямо посреди зала сначала медленно, затем ускоряясь, закрутилась знакомая мне черная воронка портала. «Получилось!» — перекрикивая стремительно налетевший ветер, крикнул Кеза. «Это дорога в твой дом, иди же!» Но шагнуть мне не дали. Бреже, еще мгновение назад спокойный и расслабленный, вдруг взмахнул рукой, и энергоплеть проникла сквозь сферу, захватив шею Кеза. «Даже и не думайте дергаться, иначе он мертвец. Приемчик отработанный, месье. Что происходит? Он монстр, Максимов, неужели ты еще не понял?» Леа, прищурясь, смотрела на Бреже, и взгляд ее не предвещал ничего хорошего. Он обо всем соврал. Вовсе он не сидел бесцельно в замке, это он создал замок. Не поставил бы правитель на место наместника какого-то размазню. Он должен был делом доказать свою преданность и полезность. Он убивал людей, и не только людей. Трогганы и Айвы вам тоже пригождались, не так ли? Твой друг Бреже, настоящий кровопийца. Ему требовалась живая кровь, чтобы поддерживать свое существование. Энергия столпа работает лишь с живыми организмами, мы это давно выяснили, еще до переселения. И что, не понимал я, он жил за счет чужих жизней, Максимов. Он, нежить, давно не человек, тварь. И смотри, что я нашла в бумагах. Леа стремительно шагнула ко мне. Бреже взмахнул второй рукой, и воздушное кольцо охватило тело Трогганки, вскинула его вверх к потолку и начала сжимать. Автомат отлетел в сторону. Мне показалось, что я услышал треск ребер. «Остановись, не убивай». Листок выпал из рук Леа и закружил по комнате. Я умудрился его схватить. На листке была изображена простая схема, будто нарисованная в попыхах детской рукой. Четыре фигуры. Три фигуры четкие, узнаваемые. Человек, Трогган, Айв. Они закрашены красным. Четвертая фигура в центре абстрактная, содержит черты всех трех прочих фигур. Она закрашена не полностью. От трех фигур идут красные линии к центральной. Линии как бы наполняют ее, но не до конца, а частями. То тут, то там остаются пустые лагуны. Вокруг какие-то каракули, смысла написанного не разобрать, но я, кажется, понял, о чем подумал Леа. Три фигуры обозначают, разумеется, три расы. И все три совместно создают четвертую фигуру, Бреже, Бога, в любом случае некое особое существо. Самого Бреже рисунок тоже заинтересовал. Он отпустил Леа, и та рухнула грузным кулем вниз, а сам потянулся через половину комнаты ко мне. Рисунок вырвало из моих рук, и через секунду Бреже уже его разглядывал. И все, удивился он, из-за этого я тут жил столько лет, всего-то и надо было соединить три вида крови и принять ее в себя, чтобы все вернулось. Вот я глупец, я вообразил себе невесть какие сложности, а это оказалось столь банально. Я смотрел на него во все глаза. Да, мой русский друг, я пил чужую кровь, я поддерживал этим свою жизнь и восстанавливал энергию, а был бы чуть умнее, пил бы впрок и почаще. Может, в какой-то момент выпил бы эту смесь самостоятельно, кто знает. Как все просто, в голове не укладывается. Я немного обманул тебя, рассказывая про портфель. На самом деле Лиганы обнаружили его давным-давно, но не могли достать. Дело в том, что он хранился в странном месте, в сейфе одного из кабинетов Овтгорода Че, а примечателен тот сейф был тем, что он висел в воздухе, вопреки законам физики, и никто не мог его сдвинуть с места или вскрыть. Он находился в искривленном пространстве, и тут, и не тут. При этом сейф был полупрозрачен, странный эффект преломления света, и можно было частично рассмотреть его содержимое, в том числе яркий синий портфель. Я помнил этот портфель, очень хорошо помнил еще по нашему совместному путешествию, и многое сделал, чтобы вытащить его оттуда. Я даже постоянную охрану поставил у сейфа. Но вчера, когда вы появились в этом времени, сейф вернулся в нормальное пространство самостоятельно. Вы, Максимов, и этот сейф связаны, уж не знаю каким образом. Мне, конечно, сразу же доложили, но доставить портфель в замок удалось только сейчас. А тут и вы пожаловали с друзьями, я даже не успел изучить его содержимое. Безразличие он сыграл на пятерку. Я повелся на его притворное нытье, я поверил ему, и как удачно все получилось. Вы сами привели ко мне нужные ингредиенты, кровь трех раз. Теперь и меня схватила незримая нить, обвила вокруг груди, не давая глубоко вздохнуть. И Леа, пытавшаяся приподняться, опять попала в тот же самый капкан и вновь повисла в воздухе. А Кеза так и стоял не шелохнувшись все это время, боясь лишиться головы. «Ах ты, гад!» Вася, недолго думая, швырнул полупустой бутылкой в голову Бреже, но тот лишь повел бровью, и бутылка, сменив траекторию на обратную, врезалась в лоб Свиридова. Лейтенант упал, обливаясь кровью. Кажется, француз пошел ва-банк, решив истратить сэкономленную силу до самого дна. А почему бы и нет? Сейчас он наберется новой энергии, напьется под завязку, а потом уйдет в прошлое вершить новую историю. Незримые иглы впились в мое тело. Кровь поплыла по невидимым трубкам к Бреже. Со стороны Лиайкиаза все выглядело так же безнадежно. Бреже забирал кровь и у них тоже. Три красные линии почти доползли до мрачной фигуры француза. Еще мгновение, и соединение произойдет. Первая обновленная чистая энергия хлынет в тело этого человека, бывшего бога, ныне демона в человеческом обличье. И когда казалось, что худшего не избежать, коленопреклоненный Алешенька выстрелил прямо в грудь Бреже из автомата, выпавшего из рук Ля. Один выстрел из автомата Калашникова в режиме одиночной стрельбы. Прямо в сердце, без промаха. Бреже упал лицом вниз. Он был мертв. Мгновенная смерть. Линии крови погасли, боль прекратилась. Ля умудрилась приземлиться на ноги. Киаза глубоко вздохнул. Вася тяжело поднялся с каменного пола. «Советую вам воспользоваться воронкой, Максимов». Алешенька вытянулся во весь свой рост, внезапно обретя осанку и достаточно грозный вид. Энергии едва достаточно для переноса. «Кто вы на самом деле?» «Агент правителя?» «Конечно. Не думали же вы, что Лига наставит человека во главе замка без присмотра со стороны?» «Мы давно были обеспокоены ситуацией с Бреже, но он проявлял невероятную осторожность. Убить его не представлялось возможным, он всегда держал в запасе достаточно силы, а с ней он был бессмертен. Но сейчас он выложился полностью, очистился, а наполнить сосуд не успел. Почему меня отпускают? Лиганы заинтересованы в партнерстве с людьми. Много лет мы готовились к контакту, а потом началась эпидемия, затем переселение, и с каждым днем ситуация лишь ухудшалась. Поэтому вы убивали и брали пленных, мы признаем былые ошибки и готовы их исправить. Надеюсь, в будущем Лиганы заслужат прощения. Сейчас же идите, не теряйте времени, измените прошлое, ради будущего. Я постараюсь, искренне пообещал я. Прыгай же. Глава 7. В самое пекло. Это только мне одному так везет, и каждый раз, когда выныриваю из прыжка, я чувствую себя как выжатый лимон. Или другие испытывают схожие ощущения, жаль, некого спросить. Из будущего прыгал я один, и главным условием было, что забираю модулятор с собой. После гибели Бреже никто особо спорить с этим не стал. Ля заикнулась было о необходимости прибора для борьбы с врагами, но Алешенька, совершенно поменявший свое амплуа, в двух словах доказал ей, что модулятор ничем помочь не сможет, а от этого беспокойного человека... «Меня, то бишь, лучше избавиться как можно скорее». Я прыгнул. Круг замкнулся. Глаза открывать не хотелось. Попал ли я домой в свое время? Или полуисправный модулятор забросил меня в неведомые края и дали? Казалось, пока я лежу вот так, тихо, не шевелясь, все будет в порядке, беда обойдет меня стороной. Как в детстве, если прячешься под одеялом, подоткнутым со всех сторон, то монстры, живущие под кроватью, не могут тебя достать. Как в защитном круге Хамебрута, словно братья Винчестеры насыпали соль вокруг твоего жилища и установили ловушки на демонов. Ты вне досягаемости, ты под защитой, но лишь откроешь глаза, и враждебный мир со всей дури вновь ударит тебя по голове. Давай вставай, кусь тебя за ногу, сколько можно прохлаждаться. Голос был скрипучий, словно кто-то водил железной палкой по металлическому листу, наслаждаясь тем, что окружающие непроизвольно ежатся и вздрагивают. Я открыл глаза. Прямо на меня с неприятно близкого расстояния смотрели в упор узкие глаза с вертикальными зрачками. Глаза убийцы. Да, глаза – это первое, что я увидел. Потом уже рассмотрел и остальное. Крокодилью морду, крупное тренированное тело ящера Трогдона и приоткрытую балконную дверь за его спиной. Где-то я этого Трогдона уже видел прежде. Вот только где, за последние дни я перевидал их десятки и даже сотни, но эта морда была особенная. Собраться с мыслями, приказать голове перестать кружиться, прийти наконец в себя. Когда все вышеперечисленное я все же осуществил, то ответ пришел сам собой. Я видел эту морду в зеркале, слопом. Узнал, я не сомневался. Подзатаскал ты мое тело, надо признать. Но все же я рад вернуться в родную оболочку, а не торчать никчемным дублем в твоей голове. Как? Я не находил слов для вопроса. Как мы сумели разделиться? Я не знаю. Очнулся недавно. Уже в своем теле, ты валялся тут же рядом на полу, в квартире пусто, На улице тишина. Я пока никуда не выходил, ждал, когда очнешься. Могу сказать одно. Мы все же прыгнули, и прыгнули удачно. Я с трудом поднялся на ноги. Тело ныло и гудело, словно я накануне весь день разгружал фуру с чугунными батареями, а потом пробежал 10 километров в полном обмундировании. На полу у дивана валялся синий портфель, а сверху него – параллелепипед модулятора. Прибор был выключен. Ради проверки я потыкал кнопки, ничего не произошло. Мы израсходовали всю его энергию, а подключение к запасам лиганов отсутствовало. Я осторожно подошел к слегка приоткрытой балконной двери. Было уже далеко за полдень, солнце стремилось уползти за горизонт, делая и без того хмурый вечер еще более неприятным. На улице ни души, окна в соседних домах не горели. Город словно вымер, как часто бывает 1 января после бурной ночи. Когда я прыгал в прошлое, погода была чуть иная, еще по-летнему теплая. Значит ли это, что прошло больше времени, чем я думаю, или погода резко испортилась? По идее, я должен был вернуться в тот же день, из которого стартовал. Но вернулся ли, не промазал ли Киаза с настройками, оружие, поинтересовался я. Ничего, только твой приборчик и портфель с бумагами. Я все никак не мог привыкнуть слышать голос Слопома со стороны, а не в своей голове, и, поворачиваясь, видеть огромного ящера с дружелюбно ухмыляющейся пастью, полной острых зубов. Я хорошо изучил мимику Трогганов и мог по малейшим изменениям на этой крокодильей морде предсказать, какое настроение владеет ее хозяином. Сейчас Слопом мучился от неразделенной любви к Ле, оставшейся где-то там, в ужасном далеко, а также от чувства голода. Чувство голода превалировало. «Пожрать бы», — подтвердил он мои предположения. «В холодильник загляни», — посоветовал я, еще не выбрав окончательно линию поведения со Слопомом. Нас многое связывало. Сначала я завладел его телом, потом он снимал уголок в моей голове. Мы узнали друг друга лучше, чем супруги после 20 лет совместной жизни. Мы бывали временами единым целым, а теперь мы разделились, как сиамские близнецы, и еще не разобрались в собственных ощущениях. Электричества нет, все продукты испортились. Я нашел 3 картошки и 1 луковицу. Съел. Мало. Вот что голод с людьми делает. Хм, а ведь верно, я воспринимаю Слопома, как человека, и отношусь к нему соответствующим образом, как к равному. Может, все же у Триединого Союза еще есть шансы? Так, раз продукты успели испортиться, значит, времени с момента отключения электроэнергии прошло изрядно. Все же вопрос текущей даты был как нельзя более актуален. «Пойдем искать твоих друзей?» – спросил Слопом. Только сейчас я обратил внимание, что говорил он по-русски и без акцента. «Выучил, зверюга, пока в моей голове сидел. Пойдем». Он был прав. Начать поиски нужно было со здания ОФТ, где я оставил всю нашу компанию отбиваться от нашествия отравленных. Но идти вот так налегке через город было слишком рискованно. Мы не знали о текущем состоянии дел. Прибыло ли подкрепление из столицы или области, что с отравленными, выбрались ли крысы из метро. Вопросов было море, ответов – ни одного. Поэтому рассчитывать нужно было на самый худший из вариантов – город мертв, мы в центре опасной зоны, пусть и в своем родном времени. Трогган согласно кивнул. Даже не читая мои мысли, он улавливал их ход, и жить хотел не меньше меня. Так что мы были единомышленниками, двое против всех. Портфель с его содержимым я, разумеется, прихватил с собой, прежде чем покинуть нашу временную обитель. Для начала нужно было удостовериться, что мы вообще в родном городе Че. Как это сделать, если нет интернета и GPS? Правильно, выйти из дома и прочитать название улицы на ближайшей табличке. Хотя это мало что даст. Почти в каждом российском городе есть улица или проспект Ленина, площадь Революции, улицы и парки в честь других деятелей Компартии. Конечно, имеется нечто масштабное, названное в честь Пушкина. Нет, мне нужен был конкретный ориентир, присущий только моему родному городу. И не успели мы покинуть подъезд, как наткнулись как раз на нечто подобное. Торец пятиэтажки пересекала кривоватая надпись, сделанная нетвердой рукой болельщика. Трактор, чемпион. Сомнения отпали. Мы дома. Название улицы мне ни о чем не говорило. Значит, район незнакомый. Но Че, город крупный, миллионник, и не все районы я знал так же хорошо, как свой родной и соседние. Заблудиться я не боялся, всегда можно двигаться вдоль трамвайных линий, и рано или поздно достигнешь какого-нибудь значимого места, от которого легко будет добраться до любой точки. Вот только трамвайные пути нам никак не попадались. Прошли с десяток дворов, перешли несколько широких дорог, но, кроме брошенных машин, другого транспорта не увидели. К сожалению, трупы погибших никто и не подумал убирать, они так и гнили на земле, где людей настигла страшная участь, но ни животные, ни птицы не позарились на бесплатное угощение. Я не видел, чтобы где-то вороны или крысы лакомились гниющими телами. Наконец я узнал местность, один из самых отдаленных от центра районов, где бывал прежде. Если идти пешком, в скрытном режиме, в тени домов, быстро перебегая открытые участки и подолгу осматривая подозрительные дворы, то дорога займет несколько часов, а то и всю ночь. Вариант приватизировать одну из машин, во множестве брошенных на дорогах, я сразу отбросил в сторону. Шум сразу же привлечет чужое внимание, и на нас объявит охоту те, кто сейчас правит бал в городе. Я даже думать не хотел, кто именно в данный момент самый опасный хищник. Слепому сложно было не выделяться, но я еще в квартире накинул на него старый плед, укутав с ног до головы, поэтому со стороны он походил на очень высокого человека, это если не заглядывать под плед, где имелась довольная зубастая пасть, покрытая лишаями бугристая голова ящера и прищур маленьких, но цепких глаз. А что, если в городе уже прошла федеральная зачистка? Этим объяснялась пустота улиц, живых вывезли из города, отравившихся изолировали, и только трупы догнивали естественным образом. Проверить бы уровень радиации, вдруг федералы устроили нечто неординарное, типа локального ядерного взрыва. Смотри, там человек. Слепом первый заметил одинокую фигуру через дорогу. Человек шел, чуть согнувшись, словно от боли в пояснице. «Держись немного позади», — посоветовал я Трогану. «Зачем сразу пугать возможного информатора? Для начала нужно разведать оперативную обстановку». Я огляделся по сторонам. Вокруг больше никого не было видно, и я, быстро перебежав дорогу, поспешил догнать путника. «Подождите, уважаемый!» — вполголоса крикнул я, подбегая к человеку. «Извините за беспокойство, у меня к вам пара вопросов». Человек замер на месте, не оборачиваясь, а потом, как настоящий спринтер, еще чуть пригнулся и припустил с места, словно бежал стометровку на время, причем результат он показывал хороший. Тяжело вздохнув, я бросился следом, упускать из виду единственного живого свидетеля в округе очень не хотелось, где я найду еще одного. Слепом легко бежал следом. Думаю, он мог обогнать меня и даже догнать нашего беглеца, но мой приказ держаться позади никто не отменял. «Фас», — сказал я, утомившись, — «схвати уже его». Трогган фыркнул, как настоящая собака, встряхнул головой и ускорился. Оба скрылись за соседним домом, а когда я добежал до места, все было ясно. Человек лежал лицом вниз на асфальте, а слепом нависал над ним всей своей тушей, торжественно поставив одну ногу на спину поверженному беглецу. «Не раздави его», — попросил я курьера, рожденного для убийств. Слепом скорчил в ответ кривую морду и промолчал. Я хорошо научился разбирать его выражения, сейчас он давал понять, что негодует и возмущен моим предположением. «Ладно, ладно, верю, переверни-ка его». Трогган выполнил приказание, и на меня во все глаза уставился старик. Был он напуган, но явно здоров, поэтому я сделал знак Слепому поднять его на ноги. «Уважаемый, вы зачем бежали? А кто знает, кто вы такие?» — резонно ответил мужчина. «Чужие ли, свои ли? Да и кто нынче свои, а кто чужие, не разберешь», — философски добавил он. «Я только что прибыл в город, и мне нужна кое-какая информация. Спрашивайте, раз уж поймали», — разумно согласился беглец. «Все равно ведь не отпустите». «Не отпущу», — признал я. «Вы первый живой человек за сегодняшний день, кого мы видим. Для начала назовите свое имя». «Семен я, фамилия Мухин. Годков мне 62, живу тут неподалеку». Вдовец, жена ушла в первую волну, он глубоко вздохнул, но волю чувствам не дал, с тех пор я ее не видел. Я эпидемию перенес, от эвакуации в центр отказался, с тех пор и пробиваюсь тем, что магазины в окрестности подчищаю. Благо никто не возражает, некому возразить, может и есть несколько таких же, как и я, тех, кто остался, да мы друг друга тоже сторонимся. На промысел обычно ночами выходим, но сегодня больно уж я проголодался и решил пойти днем. Вот и поплатился. Что у вас со спиной? Болит постоянно, ничего не помогает. Боюсь, так скрючит однажды, что вовсе не встану. Но бегайте вы быстро. А что делать? Жить захочешь, еще не так побежишь. Не пробовали помощи искать других людей? Нет уж, господин хороший, говорю же, отказался от эвакуации. Не нужно мне этого. Один я еще, может, как-то протяну, а уж в обществе мне точно каюк. Не то нынче общество-то. Что за эвакуация? Федералы проводили? Нет, местные. Всем выжившим предложили переселиться в центральный район, мол, вместе выдержим. Но мне этого не надо, я сам по себе. Привык так, я вас услышал, уважаемый. Ответьте еще на пару вопросов, какими бы странными они вам ни показались, и можете ступать себе, задерживать вас не намерен. Спрашивайте, покорно согласился старик. Сколько всего было волн? 3 волны за тот первый месяц. После первого-то дня многие уцелели, да по радио успели предупредить насчет воды, чтобы не пили, значит, и даже не умывались. Но потом началось. Сначала крысы полезли из-под земли, и было их видимо-невидимо, а кого крыса кусала, умирал вскоре мучительной смертью, а если и выживал, то сам становился хуже потравленных, на людей не кидался, но потравленными командовать мог, направлял их на здоровых. Это, значит, второй волной назвали. Но потом и потравленные, и их командиры перемерли почти все, не прижились они в таком виде, значится, сгинули, и то славно. Затем в небе открылись черные ворота, и в город пришли чужие, такие, как вот он, ткнул дед пальцем в Слопома, и другие, больше на людей похожие, но с белыми лицами. Много их пришло, ворота навсегда закрылись, новички стали обживаться у нас, и тут грянула третья волна. Из-под земли, откуда после крыс уже беды не ждали, пришли странные солдаты. Они не точили лясы между собой, не ели, не пили, а когда убивали одного из них, тот рассыпался прахом по земле. Мы их называли песочными людьми. Было их много, но были они странные. Словно и не люди вовсе, а роботы. Спросишь его о чем-то, стоит, молчит, смотрит на тебя глазами своими страшными и не мигает. Нет уж, даже с крысами понятнее было. Крыса и крыса, раздавил каблуком ей башку, вторая не отрастет. И что было дальше? С замиранием сердца спросил я. Было понятно, что я опоздал, время упущено. И живы ли еще мои друзья, совершенно неизвестно. Оставалось только надеяться на лучшие. Знать не знаю. Отсюда почти все ушли, мало кого осталось. В центре вся жизнь нынче, а мне идти некуда. Крысы и песочные люди не лезут, и то хорошо, потравившиеся тоже не приходят. Может и правда последние перемерли, уж пара недель прошло. Глядишь, само собой все разрешится. Так никогда не бывает. Дед, должен прийти кто-то и навести порядок. Само собой все может стать только хуже, но никак не лучше. Значит, со дня начала эпидемии прошло 1,5 месяца, почитай, все 2. Почему же трупы еще не сгнили под открытым небом? Странно, но 2 месяца, это очень много. И вы ничего не делали, не старались навести порядок хотя бы вокруг себя да в районе? Не знаю, не знаю, вы же пришли, вот и займитесь порядком. А то чудовище ваше ручное проголодается да вас же и сожрет. Нет им веры, нехристим. Я не стал увлекаться и впадать в дискуссию с дедом, просто сделал знак, что он может идти, и местный партизан, вновь пригнувшись, уверенно потрусил в обратном направлении. Я только покачал головой, никогда не понимал приспособленцев, людей, плывущих по течению. Жизнь слишком короткая штука, чтобы доверить ее чужой воле. Никому ты не нужен, никто о тебе не позаботится, поэтому позаботься о себе сам, только так и никак иначе. До центра города мы к ночи не поспели, резко похолодало, быстро стемнело, а нам еще оставалось 2 часа пути. Пришлось остановиться на ночлег в первом же попавшемся доме, в первой же открытой квартире, где не лежали мертвецы и не слишком воняло смрадом из соседних квартир. Перед этим мы заглянули в разграбленный продуктовый магазинчик, где посчастливилось найти 10 целых консервных банок. Слопом, съев большую часть консервов, быстро уснул. Мне же не спалось, я долго сидел у окна, глядя на ночной город, и все думал о чем-то глобальном. Как же мы опять умудрились все потерять? Каждый год в прежнем мире появлялись все новые и новые угрозы. Причем большую часть этих угроз люди создавали себе сами. Много десятилетий назад завершилась самая кровавая в мировой истории война, унесшая миллионы жизней. Война завершилась победой сил добра, небывалой коалицией совершенно разных стран, с разной идеологией, с разным пониманием правды. Но тогда впервые правда оказалась общей. Пусть и, как позже выяснилось, каждый понимал ее чуточку по-своему. Казалось бы, все определения даны, и все знали четко, что есть добро, а что – зло. Это не вызывало сомнений, просто дорога к добру каждому виделась своя. США и Европа пошли одним путем, СССР – другим, но все были уверены в правильности победы над общим злом. Послевоенный Советский Союз – это небывалая страна мечты, аналогов которой прежде никогда не было в мировой истории и вряд ли еще появится в обозримом будущем. Нам, нынешним, даже представить себе невозможно, как огромная страна, целый народ жил и работал в те годы, какие цели ставили люди, и ведь достигали их. Это была страна людей новой формации, людей будущего. Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить один. Люди, пережившие войну, прошедшие через ад, почувствовали себя сродни богам. Казалось, им теперь подвластно все, и будущее обязательно станет светлым, причем очень скоро, лишь 20 или 30 лет потребуется, чтобы полностью преобразовать мир вокруг. Просто нужно трудиться не покладая рук и еще немного потерпеть, и все обязательно наладится. Тем, кто посмеивался над былыми успехами советских людей, кто принижал их свершения, их труд и всю их жизнь, стоит вспомнить хотя бы свое детство, по-настоящему счастливые, особенно если сравнивать с тем, что пришлось на долю современных детей. Спросите своих детей, наблюдали ли они когда-нибудь сражение муравьиных армий, знают ли они, зачем нужен лист подорожника, многие ли могут снять колесо с велосипеда и самостоятельно заклеить лопнувшую шину, а стреляли ли они из рогатки, бегали ли рано утром купаться на речку, удили ли рыбу, а потом жарили ли ее на костре на палках с настоящими друзьями, пацанами, живущими по соседству. Компьютеры, различные гаджеты и новые технологии в целом перестали служить развитию человечества, сосредоточившись на его приземленных желаниях. Американские фильмы невероятно ловко подменили в свое время само понятие смысла жизни, заставив всех искренне считать, что деньги и власть – цель существования любого человека, а для человека отложенной эры милосердия главным смыслом является служение людям. Именно так, и никак иначе. Каждый работает для общей цели, а милосердие и щедрость – неотъемлемые черты настоящего человека. Те, кому это кажется забавным, спросите себя, а сами-то вы где предпочти бы жить, в эре милосердия или в эре безразличия? Нас лишили шанса пожить в счастливой эре милосердия, и даже наши дети уже не имеют шанса в ней оказаться. Нет ныне тех предпосылок, способствующих переходу из одной эры в другую. Но у нас для начала был шанс перестать жить в эре безразличия. Нужно лишь понять и осознать всю, по сути, ущербность жизни без глобальной цели. Человечество прошло большой путь, постепенно меняя общественную мораль. Мы уже давно не собираемся на площадях, чтобы полюбоваться на казнь преступников, а еще во времена героев графа Монте-Кристо за возможность с комфортом наблюдать подобное зрелище платили приличные деньги. Мы пришли к тому, что все люди равноценны и равноправны, независимо от цвета кожи и вероисповедания. Да, это привело к другим проблемам, которые раньше запросто бы устранили при помощи регулярной армии, теперь же их пробуют решить иными, мирными способами. Мы многого добились как человечество в целом, и очень жаль, если все падет крахом. Но наши родители не успели, не дошли, а новые поколения перестали понимать то, что являлось неоспоримой истиной для переживших войну. Главное, чтобы подобное никогда не повторилось, а для этого надо научиться жить для других, искоренить в себе эгоизм, думать иными, более глобальными понятиями. Теперь же так получилось, что мы уже долгие годы живем во времена безразличия, сытости и безыдейности. Нам не дали цель в жизни, точнее, дали, но потом отобрали, заставив Россию скатиться на самое дно морали, а ее жителей стать нищими духом циниками. Проигранные 90-е, мы сами перестали уважать себя, а позже, немного воспрянув, с удивлением обнаружили, что вокруг нас одни враги. Это потому, что эра милосердия никому, кроме нас, не нужна. Это исключительно наше, и только мы одни можем справиться с подобной задачей. А если справимся, то перетащим за собой все человечество на следующую ступень развития. И сейчас, когда город погрузился в хаос и тьму, когда спасения нет, и все, что кому-то остается, только поднять руки и сдаться на милость победителям, я отвечу, что мы еще поборемся. Мы просто не можем иначе. Гитлер захватил Европу быстрее, чем несколько домов в Сталинграде. Мы упрямцы. Наполеон получил Москву, но не русских. Жители сами уничтожали свои дома, дабы те не достались врагу. Французы расстреляли тогда больше 400 человек по подозрению в поджогах, но ничто не помогло, и Наполеон оставил город. Мы, гордецы, американцы почти стерли понятие «русский», это звучит гордо из нашего менталитета, но нашлись люди, которые своими делами, своими свершениями восстановили значимость этой фразы «мы, русские», и каждый раз казалось, что на этом все, конец, финита. Но каждый раз мы поднимались и воскресали вновь, как птица Феникс из пепла. Так что я был полностью уверен, мы выстоим и сейчас, даже в худшем варианте человечество уцелеет, я видел это там, в будущем. И не просто уцелеет, а обретет новую надежду на развитие и прогресс. Но если у меня получится задуманное, то будущее изменится, станет лучше, светлее, эра милосердия, если она возможна, наступит немного раньше, хоть на мгновение раньше. Потому что я приложу к этому все усилия, а это тоже что-то да значит. Глава 8. Пациент скорее мертв, чем жив. Здание ОФТ встретило нас пустыми проемами окон, ни одного целого стекла, выбитой дверью, темными после пожара стенами и перевернутыми, выгоревшими машинами на стоянке. Мы давно опоздали к финалу развернувшейся здесь битвы. Я забежал внутрь, сам не зная, что хочу увидеть. Пахло застарелой гарью и чем-то неприятно сладким. Продвигаясь по знакомому коридору, я мысленно отмечал, здесь была дежурка, вот тут, кабинеты, в дальнем конце, камера. Ни одного мертвого тела я не нашел, это меня и огорчило, и обрадовало одновременно. Оставалась надежда, что наши уцелели после бойни, здесь разыгравшейся. Но кто поджег здание, и где тела нападавших? Ведь сложно представить, чтобы ребята сдались без боя. Значит, число мертвецов должно было быть значительным. И Гранин, и Лурье, и Егоров весьма ценили свои жизни и жизни близких. Но, повторюсь, ни одного обгоревшего тела я не увидел. Или трупы кто-то вынес, или их просто не было. Что же тогда произошло на самом деле? Итак, вернусь немного назад. Еще с темнотой мы со Слопомом покинули наше временное жилище и в максимально возможном темпе двинулись в сторону центра. Сегодня ситуация изменилась. Нам все чаще и чаще встречались проявления жизни, то далекий собачий лай, то вполне человеческие крики, тут же, впрочем, умолкавшие. Я не очень-то поверил рассказам старика Мухина о том, что все отравившиеся погибли, включая зараженных через укусы крыс. Конечно, эпидемия разыгралась масштабная, но чтобы так быстро прошли все ее стадии, включая летальную, невероятно. И что теперь? Но если старик прав, то отравленные и зараженные мертвы, а выжившие, либо иммунны, либо не заразны. Первыми живыми, кого мы встретили за утро, оказалась группа из нескольких охотившихся трогданов. А охотились они на двух айвов, чей естественный дневной сон был прерван самым бесцеремонным образом, и айвы были вялы и обессилены, а их противники, наоборот, активны и полны злой энергии. Айвов зажали у дома, окружив полукругом, и вырваться у них не было ни малейшей возможности, но и сдаваться без боя вампиры не собирались. Они прижались спинами к надежным кирпичам пятиэтажки, держа ножи, намереваясь дорого продать свои жизни. Трогданы же развлекались. Хотели бы они напасть, напали бы уже давно, и шансов на победу у айвов не было совершенно, слишком неравны силы. Один из трогданов попытался сымитировать позу айва, его напряженную фигуру, прижатые к корпусу локти. Получилось похоже ровно настолько, насколько ящер может изобразить человекоподобного вампира. Остальные трогганы довольно заухали, выражая полное одобрение. Даже Слопом усмехнулся, я это заметил. Все же застарелая ненависть между двумя расами не могла исчезнуть бесследно, и мой личный трогган не оказался исключением из правила. Даже для него айвы до сих пор были врагами, и будут ими еще долгое время, пока память будущих поколений не смоет прошлое, заполняясь новыми деяниями. Наконец трогганы решили кончать представление. Шуточки прекратились. Я понял. Сейчас они атакуют айвов и, скорее всего, убьют их. Уж не знаю, что послужило причиной инцидента, но я решительно вмешался в происходящее. Стоять спокойно, руки в гору. Сопротивление бесполезно. Вы окружены. В этот момент я совершенно не думал, что вышел безоружным против стаи хищников. У меня, в отличие от айвов, даже ножа с собой не было, только модулятор в портфеле, но его сейчас можно было использовать разве что как простой кирпич. Уодл бы мне сейчас не помешал, размечтался я, да хотя бы простой калаш. Но чего нет, того нет. Попробуем взять нахрапом. С вами говорит лейтенант Максимов, официальный представитель полиции города. Отпустите этих граждан, сложите оружие и разойдитесь. Вы находитесь под человеческой юрисдикцией и в случае неповиновения будете уничтожены». Трогдон развернулись. Выглядели они столь грозно, что я уже пожалел о своем импульсе. Можно было бы и промолчать, дались мне эти айвы, ну сожрали бы их ящерки, и что с того? В душе я понимал, что все равно влез бы в неприятности. Да, я не пионер, который всегда готов, и не Чип, и даже не Дейл, на помощь прийти не спешу. Но, черт подери, нельзя же просто пройти мимо, когда рядом убивают живых разумных существ. Кем ты станешь сам, если пройдешь? Как минимум соучастником, и подлецом, конечно. Трогданы затрещали между собой, обсуждая наши со Слопомом явления. Мой ящер стоял, укутавшись в плед, и морды наружу не высовывал. Так что со стороны его принимали за человека, до поры до времени, разумеется. Я понимал язык трогданов, он намертво въелся мне в подкорку мозга. Ребята обсуждали наше убийство. Еще еда, много еды сегодня. Он сказал, что он из местных начальников, и что мы окружены. Чушь, ты видишь кого-то вокруг, жилища пустые. Тут никого нет, кроме этих двоих, а с ними мы легко справимся. Но линия партии нам запрещает. Было четко сказано, не убивать, не конфликтовать, вести себя мирно. Грэм, может, ну их оставим в покое, пусть идут себе. И кровососы тоже, этих я точно не отпущу, и не уговаривай. Грэм, а как же наши руководители? Им это не понравится. Новый мир, новые руководители. Я сам себе руководитель. Хочешь бежать, беги, отпускаю, и забери с собой всех, кто сомневается. А те, кто останутся, идут со мной до конца. Я обещаю много вкусного свежего мяса. Вспомним заветы предков. Ну, кто со мной? Остальные трогганы переглянулись между собой, и внезапно для меня их группа разделилась на две почти равные части по 5 особей в каждой. Споривший с Грэмом Трогдон чуть поклонился мне и сказал по-русски с сильным акцентом: «Человек, мы не хотеть сражаться, мы уходить, мы чтить местные власти, наши правители договорятся с вашими правителями, мир, эти со мной, партия с нами, партия в нас», машинально ответил я на языке трогданов, «и мы в партии». Ящеры ошарашенно уставились на меня во все глаза, я махнул рукой, мол, идите с миром, только поскорее. Через минуту пятерка миролюбиво настроенных трогданов скрылась в подворотнях. Что же, не все так плохо. Теперь нас четверо против пяти, если считать айвов. Грэм был крупной особью, но, очевидно, не отличался изрядным умом. Он воспринял уход половины личного состава как исключительно мою вину и взревел во все горло, изображая боевой клич. Остальные трогданы приготовились к схватке. И тут в игру вступил Слопом. Он царственно шагнул вперед. Плед, словно мантия, соскользнул с его плеч и упал на землю. Я наблюдал за трогданами и ясно видел различия между ними. Слопом был темно-коричневого цвета, прочие же ящеры имели оттенки от светло-зеленого до темно-зеленого. У Слопома были двойные ряды зубов, у остальных – одинарные. Слопом был самым высоким и крупным среди всех, хотя одет беднее остальных. Трогданы красовались в темных обтягивающих костюмах. Мой же ящер был в обычных штанах и какой-то расстегайке, но главное – манеры. Слопом держался как царская особа, случайно попавшая в коровник. Да так оно, по сути, и было. Я как-то привык к нему, причем настолько, что совсем позабыл главное. Слопом, бывший личный палач главы секретного отдела, прирожденный убийца и курьер для особых доставок, а эта должность в иерархии трогданов равнялась рангу секретного агента высочайшего уровня подготовки. Как сказано в уставе, курьер – боевая единица особого назначения, способная действовать автономно и имеющая право на самостоятельное принятие решений. В общем, Слопом среди рядовых трогданов выделялся, как олимпийский чемпион по фигурному катанию на общественном катке, и это почувствовали все вокруг. Грэм слегка стушевался, я видел, как его глазки забегали, он непроизвольно ссутулился, но еще старался держать марку. «Ты кто такой?» – грозным тоном заговорил он на трогданском. «Со стороны это звучало ужасно, словно ты надел на голову кастрюлю, а кто-то колотит по ней со всей дури битой». Такой эффект восприятия складывался из этого скрежета, громких неприятных звуков и завываний. Курьер. Слопом был холоден. «Делать все, как приказал человек. Иначе что?» – набычился Грэм. «Смерть», – коротко ответил палач. Еще один из компаний трогданов передумал, низко поклонившись Слопому. Он отошел в сторону и бросился догонять далеко ушедших товарищей. Осталось всего четыре врага. Грэм явственно занервничал. Одно дело, когда ты глава банды из 10 рыл, которым все по плечу, и совсем иное, когда большая половина банды попросту сбежала, а оставшиеся колеблются, не зная, как поступить. Тут только дай слабину, самого сожрут. И Грэм решился сыграть ва-банк, то ли не знал, кто такие курьеры, то ли не посчитал истории о них заслуживающими внимания и доверия, но поступил он самым глупым из всех возможных способом. Он вновь издал боевой клич, призывающий соратников к атаке, и сломя голову бросился на Слопома. Остальные трогганы призыв не поддержали, остались на месте, наблюдая за своим командиром. Слабаки, честное слово, у нас своих не бросают, а у трогганов это в порядке вещей. Потому и вымерли, динозавры. Между тем Грэм добрался до спокойно стоявшего Слопома и протянул к нему 4 руки. Когда, казалось, он уже почти схватил курьера, тот лишь чуть сместился в сторону, сделав это так быстро и элегантно, что Грэм даже не сообразил, куда подевался противник. Я предусмотрительно отступил на пару шагов назад. Это не моя битва, лучше и не мешаться. Грэм еще только поворачивался, а Слопом уже был у него за спиной. Он быстро взглянул на меня, я кивнул: «Убей. Это не игра, пощады еще нужно заслужить». А Грэм не заслужил. Он погиб мгновенно, ничего не поняв, от одного единственного удара в затылочную часть, который нанес Слопом. Тело ящера рухнуло на асфальт, конечности его некоторое время еще подергивались в конвульсиях, потом жизнь окончательно оставила Грэма. Мощь, скорость, сила, смерть – вот каков был Слопом, курьер и палач, мастер легкой смерти и долгих мучительных процедур, в зависимости от ситуации. Грэму еще повезло. «Итак, повторяю, сложите оружие и разойдитесь», – крикнул я вновь, демонстрируя, что все было под моим полным контролем с самого начала, и впредь обязуетесь соблюдать законы страны, приютившей вас. Мы не Германия, мы с беженцами поступим ровно так, как они себя покажут. Если вы будете полезны нашему обществу, то получите почет, уважение и равные права. Но если сегодняшний инцидент повторится, то наказание придет незамедлительно. Теперь вы это знаете. Свободны. Трогганы не заставили повторять дважды. Они исчезли из поля нашего зрения, словно их и не было, оставив своего погибшего командира лежать в одиночестве. Спасибо вам, гражданин человек. Спасибо вам, гражданин Трогган. Благодаря вам обоим мы остались живы. Мы ваши должники. Оба льва были мужчинами. Первый, молодой, едва усики пробились, и второй, старый, седой и морщинистый. Они синхронно поклонились в пояс. Из-за чего произошла стычка? Спросил я про формы ради, хотя, по большому счету, мне было все равно. Все мы немного ксенофобы в глубине души, философски заметил седой Айв. Он не очень-то походил на вечно бледных, фарфоровых соплеменников. Видно, сказывался возраст, а может, склад характера. И когда выпадает возможность кого-то унизить безнаказанно, то пользуемся ей без зазрения совести. Вот и сейчас произошло ровно то же самое, только в роли пострадавшей стороны оказались мы с моим молодым сыном. «Да будь с нами дом, мы бы их!» — запальчиво воскликнул второй Айв, но старый вампир положил ему руку на плечо, успокаивая. «Запомни, мы должны жить в мире и с трогганами, и с людьми, особенно с людьми. Они хозяева этого времени, мы у них в гостях». Молодой Айв склонил голову в знак понимания. Так вот оно рождалось, триединое царство будущего. Из таких речей, отождествляющих разумными существами суть перемен. А потом все пришло к тому, что я видел: бедность, нищета, лишение. Не сложилось у этого варианта, попробуем другой. На то и нужен мир тень, чтобы отбрасывать отражения и выбирать из них единственно верное. Вот только мы уже не в тени, а дома, и перестали быть отражением. Где я могу найти штаб людей? Мне нужно было отыскать своих, это первоочередная задача. Я уверен, что мой отряд, если хоть кто-то выжил, будет держаться поблизости от центра событий, зная, что я первым делом двину именно туда, в здание администрации, в самом центре. Я знаю, где это находится, прервал я объяснение Айва. Там сейчас и ваши, и наши, и его вот тоже. Он качнул головой в сторону Слопома. А кто не хочет, как я, более подчиняться, уходит. Молодого-то зачем с собой сманил? Хмуро уточнил я, понимая, что ничего хорошего им обоим не светит. Ведь я единственный, не считая Слопома, кто точно знал, каким будет будущее. Дал бы ему шанс выжить в новом мире. Меня никто не прихватил, я сам. Я за идею. Послушай, а ведь он прав. Вдруг вскричал старый. Куда я тебя тащу? тебе еще жить да жить. Ну-ка живо беги к нашим, живи и учись, постигай премудрость, вспоминай меня иногда. Учитель, нет, отец. Старый эльф не стал слушать и, резко развернувшись, пошагал прочь. Молодой же, несмотря на мое удивление, не бросился за ним вдогонку, лишь кинул на меня взгляд, полный неодобрения, и побрел в обратную сторону. Субординация, пожал плечами Слопом. Нам с тобой, разгильдяем, их не понять. В следующий час мы сумели избежать приключений, хотя время от времени нам навстречу и попадались разрозненные группы разных рас, и люди здесь не превалировали числом. Но и тропганов вкупе с айвами было не так много, как я ожидал увидеть. Сколько же из них успели пройти на эту сторону, а сколько осталось в прошлом навсегда? Чем ближе мы подходили к центральным кварталам, тем многолюднее становилось на улицах. А уж в самом центре собрались, наверное, все, кто мог хоть как-то передвигаться на своих двоих. Кто-то устроил спонтанный рынок на площади революции, продавая горячий кофе, бутерброды, вещи и оружие. Но вход в старый торговый комплекс под площадью был замурован. Рынок охраняли вооруженные группы, которые не смешивались по расовому признаку. Все было четко поделено. Люди, айвы, тропганы. Группы между собой почти не пересекались, очевидно предварительно разделив территорию на сектора. И контингент у охраны был исключительно свой. Люди контролировали людей, айвы, айвов, тропганы, разумеется, тропганов. Они старались не смешиваться и даже не вступать в диалоги, чтобы не начать случайным образом конфликт или не устроить провокацию. Поэтому, когда мы вышли на более-менее открытый участок пространства из очередного проулка, к нам навстречу поспешили сразу две группы. Люди и тропганы, в каждой по три бойца с ружьями в руках. Принцип равновесия соблюдался. Обе группы были одеты в стандартный камуфляж, но и с той, и с другой стороны бойцы держались весьма неуверенно, еще не приняв до конца новые реалии. Мы со Слопомом остановились, демонстративно подняв руки вверх и показав, что у нас нет оружия. Охранники тоже остановились в нескольких шагах от нас, направив в нашу сторону винтовки. «Стоять! Кто такие?» Внушительно поинтересовался один из людей, подтянутый усатый мужчина на вид около 45 лет. Он и по статной выправке отличался от остальных членов группы в лучшую сторону. «Стоим, не дышим!» Я продолжал держать руки поднятыми. «Зачем сразу провоцировать людей на конфликт? У них работа такая, проверять всех подозрительных, а уж мы-то со Слопомом весьма подозрительные личности, это факт. Можешь дышать», оценил юмор военный, «да руки тоже опусти, и твой КХМ-коллега пусть опустит». Но тут затарахтел на тропганском невысокий ящер из второго патруля, заставив Слопома лениво бросить в ответ пару фраз. Надо сказать, фразы эти достигли неожиданного эффекта, глава патруля низко поклонился Слопому, и вся группа стремительно умчалась обратно на площадь. «Чего это они?» — подозрительно спросил усач. «Наверное, принца наследного признали давно потерянного, украденного цыганами в далеком детстве вместе с конем, хотя он сам, как конь, здоровый». «Да», — покачал головой мой собеседник. «Запомни, друг, шутки, не твой конек». Я огорчился. Всегда мечтал выступать в стендапе, публике на потеху. Не судьба, видно. Мнению усача я доверял, он производил впечатление человека, разбирающегося во всем на свете. «Как скажешь, друг, расскажи лучше, где местное начальство. Мне своих поискать надо и доложить о выполненном задании как можно скорее. А ты, извини, кто? Фамилия, должность? Лейтенант Максимов, криминальная полиция. Мой непосредственный начальник, майор Шильгин или его заместители, капитан Гранин и капитан Лурье. Кто-то из них тебе знаком. Капитан запаса Белов», назвал свое имя усач, «вновь призван на службу. Там сейчас в штабе сам черт ногу сломит. Фамилию Шильгин вроде слышал, а вот остальные две, нет, извини. Но это ничего не значит», поспешил он добавить, глядя на мой удрученный вид. «Опись населения пока никто не ведет, число выживших тоже точно так и не установили. А где же помощь извне? Никто не пришел? Ты разве ничего не знаешь?» — удивился Белов. «Некому оказалось прийти. Зараза успела попасть в регион, оттуда разошлась по всей стране и дальше, по миру. Недели хватило, чтобы большая часть территории всей планеты оказалась заражена. Ну и результат: старого мира больше нет, а новый мы только начинаем строить своими руками, ну и руками пришлых». Белов кивнул на Слопома. «Таких, как этот твой, им тоже жить негде, а у нас теперь места полно». Новость не просто огорошила, она меня уничтожила, сбила с ног. Получается, все бесполезно, формула, ради которой я прошел столько всего, теперь никому не нужна. Нет, формула, разумеется, поможет тем выжившим, оставшимся на земле, и тем, в будущем. Но мир я не спас, скорее даже помог его уничтожению. Я пошатнулся, мне не хватало воздуха. Белов поддержал меня за локоть. «Эй, Максимов, что с тобой? Сейчас пройдет», — попытался улыбнуться я, но тут на меня накатила волна, схожая с той в 1943-м. Паническая атака, умноженная в несколько раз. Я побелел, меня затрясло, глаза закатились, и я рухнул бы на землю, если бы Белов не подхватил меня, не давая упасть. А тут и с Лопом подоспел, их совместной помощи оказалось вполне достаточно, чтобы перенести меня на одну из лавочек поблизости. Минут через пять я очухался. Все это мне очень не нравилось. Там, в параллельном мире, реальность отторгала меня обратно, причем меня единственного. Остальные члены отряда чувствовали себя нормально, разве что потеряли память, приобретя взамен память двойников. Но сейчас-то что случилось? Я точно в своем родном мире, сомнений быть не может. Или, не забросило ли меня еще куда, в третью тень, к примеру? Но это невозможно. Все тени перекрыты, некоторые схлопнуты навсегда, как родной мир Кати. Значит, это уже мой собственный мир пытается избавиться от моего присутствия. Я стал чужаком даже дома. Человек без родины, неидентифицированный, везде чужой. В прошлый раз мне давали несколько суток до того момента, пока мир меня не перемелет и не уничтожит. Допустим, и сейчас у меня примерно столько же времени. Нужно действовать, пока жуткая мясорубка не запустилась. Я бодро вскочил на ноги, головокружение как не бывало. Белов удивленно посмотрел на меня, но промолчал. «Все в порядке, спасибо за участие. Итак, как нам найти майора Шильгина?» Капитан запаса взялся нас проводить, хотя присутствие Слопома его несколько смущало, это было заметно. Но капитан вел себя правильно, на Трогдана не косился, а разговоры вел исключительно со мной. Его бойцы неотступно следовали за нами, поэтому к нам больше никто не приставал по дороге. Пока добирались до места, Белов рассказал, что тут происходило с того достопамятного дня, как диверсанты отравили воду в городе. Его рассказ практически полностью совпадал с версией старика Мухина, разве что содержал больше деталей. Белов поведал, как слух о нечистой воде в мгновение ока разлетелся по городу, и многие еще не успели проснуться, а им уже звонили с советами, водой не пользоваться. Поэтому и выжили. Повезло, а другим не повезло. Жизнь – такая штука, даже в смерти кому-то может вести больше, а кому-то меньше, хотя в итоге все мы встретимся за той чертой. Белов рассказал и про появление Трогданов и о его в самый неподходящий для этого значительного события момент. В этом версии капитана и старика расходились. По словам Белова, чужаки явились еще до того, как погибли отравленные, так что им сходу пришлось вступить в рукопашную схватку как с крысами, так и с людьми. Этим, кстати, они спасли множество жизней уцелевших от заразы, иначе отравленным хватило бы времени перебить всех в городе и округе. И так же было с големами. Они вышли из-под контроля Трогданов, как и прочие приборы и устройства из далекого прошлого. Мощная техника в один момент попросту отключилась, портаторы закрылись, столб исчез или истончился до минимума. Конечно, Белов не знал о существовании столпа, но я сделал именно такой вывод из его рассказа, ведь только при неработающем столпе портаторы перестали бы функционировать. На этом преимущество Трогданов над людьми окончилось. Зато айвы сумели сохранить остатки своего дара, особое обращение с флорой и фауной. Вот только сиды, прежде покорные их воле, в новых условиях одичали и больше не слушались указаний. Осталось лишь несколько особей, которые еще были послушны, остальные же бежали прочь и теперь время от времени нападали на прежних хозяев, рассматривая их исключительно в качестве пищи. Выжившие и новички вынужденно пошли на контакт друг с другом. Вскоре выбрали представителей, которые организовали нечто вроде Совета по безопасности, временный орган управления. А как только в дело вступал бюрократизм, все рано или поздно скатывалось к склокам и интригам. И, несмотря на конец света на дворе, нынешняя ситуация не стала исключительной. А уж когда выяснилось, что помощи не будет, вирус ушел бродить по всей планете, и теперь там еще хуже, чем здесь, а значит, рассчитывать нужно только на себя, то политическая борьба лишь усугубилась. Через какое-то время из соседних городов стали доходить вести, что и там все более-менее стабилизировалось. Эпидемия сошла на нет, Выжившие договариваются с пришельцами из прошлого о новой совместной жизни. Массовых порталов было несколько, все нацелены на разные города, чтобы увеличить шансы на выживание хотя бы части групп. Так родился Триединый Союз. Через пару недель големы перестали нападать на разумных существ и объявили, что с этого дня они берут на себя функции внешней охраны и защиты. Для этого, мол, они и были предназначены. Спорить никто не стал. У големов на вооружении было много всего, и пусть уодлы к тому времени уже не работали, но механическое оружие и технику еще никто не отменял, как и изобретение айвов. У здания администрации нас несколько раз остановили, но Белов здесь пользовался авторитетом, и по его слову группу пропускали дальше. Во дворе толпились сотни-две человек, все крепкие на вид, спортивного телосложения, бывалые, хоть и разных возрастов. Кто-то просто курил, другие жадно слушали новости, третьи чистили оружие, четвертые бесцельно слонялись по двору, убивая время. Настоящий дом господина де Тревиля, капитана королевских мушкетеров. Справа от крыльца, в окружении нескольких человек, стоял майор Шильгин и курил сигарету. Увидев меня, он замер. Сигарета обожгла ему губу. Он отбросил ее в сторону и шагнул мне навстречу. «Эрик, ты, собственной персоной, шеф». «Заждались, не то слово, Эрик, не то слово. Где все наши? У вас все в порядке?» Майор нахмурился, вглядываясь мне в лицо, потом сказал: «У меня-то все в порядке, Эрик, а вот у тебя, нет. Дело в том, лейтенант Максимов, что ты мертв. Я лично видел твой труп». Глава 9. Коктейль трехцветный. «Мой труп?» – удивленно переспросил я, а слопом за спиной тяжело задышал, так он концентрировался перед боем. «Да, ты был мертв, никаких сомнений. Потом твое тело сгорело вместе с офт. Не то чтобы я не поверил майору, он мужчина серьезный, обманывать не станет, но я-то вот он, стою, живой и здоровый, а значит, Шильгин ошибается. Но он не в курсе всей нашей истории, так что видит ситуацию лишь с одной стороны. Чей он там труп обнаружил, это еще вопрос. Мне же главное, найти хоть кого-то из ребят нашего отдела, они вмиг прояснят все произошедшие. Где ребята? Спросил я, игнорируя тему собственной смерти. Ребята, недобро ухмыльнулся Шильгин. Считай, что их больше не существует. Не понял, очень тихо произнес я. А что тут непонятного? Нет их, словно и не было никогда. Забудь про них. Что за бред вы несете? Кого именно забыть? Всех или выборочно? Лурье, Гранина, Егорова? Всех забудь, зло ответил Шильгин. Никого больше нет. Они не пережили те дни. Остались только ты да я. А еще 10 минут назад я думал, что и тебя нет. Я сжал кулаки. Мне хотелось ударить майора, выбить из него правду. Ведь не может быть, чтобы правдой оказалось то, что он говорит. Тяжелая рука легла мне на плечо. Слопом, тенью стоявший за моей спиной, успокаивал, как умел. Шильгин, казалось, только сейчас заметил моего спутника. Этот с тобой? Я потерянно кивнул. Хорошо, предлагаю пройти ко мне в кабинет. Его взгляд зацепился за портфель в моей руке. Там и поговорим. На улице слишком много ушей. Не хочу, чтобы информация ушла на сторону. У нас и без того сложная ситуация. Мне было наплевать. Я думал о ребятах и о Кате. Нет, не может Шильгин знать все наверняка. Он и обо мне думал, что я мертв, а труп мой сгорел. И что, ошиблись вы, товарищ майор, и с ребятами ошиблись, и с Катей. Не верю я вам, гражданин Триединого Союза Шильгин, совсем не верю. А зачем ему врать? Либо же сам не знает правды, либо задумал какую-то комбинацию в своем неповторимом стиле. Вот только я не первый месяц в отделе и принципы работы майора прекрасно представляю. Собрать максимум информации, чтобы имитировать всезнание, хотя на самом деле обычно майор успевал раскопать едва ли четвертую часть доказательств и улик, но его уверенность взбивала бандитов с толку, они велись на его разводы, как малые дети. Опять же, сказывалась грозная репутация отдела, к которой, признаться, и я приложил свою руку. Сейчас же Шильгин работал против меня, применяя собственную систему. Что ж, проще немного подыграть ему и постараться вычленить крупицы правды.